Как почти все женщины, она воображала, что комплимент точно выражает впечатление человека, и что это беспристрастное суждение непреодолимо, неудержимо рвется из души, как будто речь идет только о произведении искусства, независимо от того, кто его обладатель. Вот почему она совершенно серьезна. Именно эта серьезность и заставила меня устыдиться своей неискренности, задала мне горделивый и наивный вопрос, который всегда задают в таких случаях. «Вам нравится?» «Бьюсь об заклад, что вы говорите о трусьем щебете», подойдя к нам, сказал Вердюрен. Во всем этом сборище только я, думавший о зеленом люстрине да о запахе дерева, не заметил, что Брешо со своими этимологиями стал здесь всеобщим посмешищем. Я был здесь одинок в своем отношении к людям, представлявшим для меня определенный интерес, тогда как на других эти люди не производили никакого впечатления. Взор большинства скользил по ним безучастно, как по тому, на что не стоит обращать внимание. Следовательно, я ни с кем не мог здесь поделиться своими впечатлениями, все равно никто бы меня не понял или даже отнесся бы ко мне с презрением. Мои впечатления не возвышали меня во мнении общества, напротив. Госпожа Вердюрен, например, вероятно, сочла меня за дурачка, потому что я заобожал Брешо, хотя, впрочем, это было мне не впервой. Как на дурачка смотрела на меня и герцогиня Германская, от того, что я любил бывать у виконтессы Дарпажон. Что же касается Брешо, то тут была особая причина. Я не входил в кланчик, а между тем, в каждом клане, будь то светский клан, политический, литературный, создается тлетворная привычка подмечать в разговоре, в публичной речи, в новелле, в сонете то, на что человек не испорченный никогда бы не обратил внимания. Сколько раз под впечатлением от рассказа, мастерски написанного каким-нибудь старомодным академиком, отличавшимся пышностью слога, в разговоре с Блоком или с герцогиней Германской, у меня уже готово было сорваться с языка, что за прелесть. Но они, не дав мне раскрыть рот, каждый на своем особенном языке, уже восклицали: «Если вы хотите посмеяться, прочтите рассказ такого-то, глупее не придумаешь». Пренебрежительные отношения Блока вызывали главным образом некоторые особенности стиля этого писателя, вообще говоря, приятные, но устаревшие. А пренебрежение герцогини Германской, то, что из рассказа можно было сделать вывод прямо противоположный тому, что как будто бы хотел доказать автор, мне это противоречие никогда не бросалось в глаза. А она с ее искусством во всем доходить до тонкости его обнаружила. Ирония, таившаяся под внешней любезностью, которую Вердюрены проявляли к Брешо, удивила меня не меньше, чем несколько дней спустя в Фетерне слова супругов Говожо, которым я признался, в каком я восторге, от Ля Распельер. «Позвольте вам не поверить, ведь они там такого натворили». Впрочем, посуду они все-таки одобрили, но ее-то я и не заметил, как не заметил неприличные занавески. «Словом, теперь, когда вы вернетесь в Бальбек, вы уже будете знать, что значит Бальбек», — с насмешкой сказал Вердюрен. А меня интересовало как раз то, что я узнавал от Брешо. У него был именно такой склад ума, какой особенно высоко ценили когда-то в кланчике. Он говорил все с той же зажигательной живостью, но теперь его слова не достигали цели. Им приходилось вступать в борьбу с враждебным молчанием или с неприязненными отголосками, изменились не его темы, изменилась акустика салона и настроение публики. «Тише!» — указывая на Брешо, в полголоса произнесла госпожа Вердюрен. Слух у Брешо был острее зрения, а потом он бросил на покровительницу близорукий взгляд философа, но сейчас же отвел его. Физическое зрение Брешо оставляло желать лучшего. Зато духовным своим взором он обнимал широкие пространства. Убедившись, чего стоит дружба с людьми, он смирился. Конечно, он от этого страдал. Бывают такие случаи, когда человек, привыкший к тому, что он душа общества, вдруг однажды вечером чувствует, что все упрекают его в легкомыслии, педантичности, бестактности, бесцеремонности и так далее. И, вернувшись домой, он впадает в уныние. В большинстве случаев это происходит от того, что его убеждения, его взгляды показались вздорными или отсталыми. В большинстве случаев он отлично знает, что эти люди в подметки ему не годятся. Он без малейшего труда мог бы разбить софизмы, с помощью которых ему вынесли безмолвный обвинительный приговор. Ему не терпится поехать в гости, написать письмо. Человек более благоразумный ничего не предпринимает. Он ждет, что его пригласят на следующей неделе. Иногда опала, вместо того, чтобы тут же в один вечер кончиться, длится несколько месяцев. Возникающие на почве неустойчивости мнений света опалы содействуют тому, что они становятся еще менее устойчивыми. Кто знает, что госпожа Икс презирает его и в то же время чувствует, что у госпожи Игрек относится к нему с уважением, тот в своих отзывах отдает предпочтение госпоже Игрек и спешит переметнуться в ее салон. Впрочем, здесь не место описывать этих людей, стоящих выше света, но не сумевших проявить себя за его пределами, радующихся приглашением, злобствующих, если их не признают, каждый год находящих новые пороки в одной хозяйке дома, которой они прежде курили фимиам, и открывающих таланты в другой, которую они до сих пор не оценили по достоинству, готовых вернуться к своей первой любви, когда новая любовь начнет им досаждать, и когда обиды, причиненные им первой любовью, будут уже не так часто о себе напоминать. Эти кратковременные опалы могут дать представление о том, как тяжело переживал Брешо ту, которая была воздвигнута на него, и которую, как он полагал, с него уже не снимут. Для него не являлось тайной, что госпожа Вердюран смеется над ним. Иногда при всех. Смеется даже над его физическими недостатками. Но и убедившись, чего стоит дружба с людьми, и примирившись с этим, он все-таки считал госпожу Вердюран лучшим своим другом. По краске, залившей лицо профессора, госпожа Вердюран поняла, что он слышал, и дала себе слово быть с ним весь вечер любезной. Я не удержался и высказал ей, что она могла бы быть полюбезнее с Саньетом. «Да разве я с ним холодна? Он же нас обожает, вы не представляете себе, что мы для него значим. Правда, моего мужа. Он слегка раздражает своей глупостью, да сказать по совести, он способен вывести из себя. Но почему же он не только не дает сдачи, а еще и рассыпается мелким бесом? Это неблагородно. Я этого не люблю. И все-таки я всегда стараюсь успокоить мужа. А то, если бы он хватил через край, Саньет перестал бы к нам ездить, а мне бы этого не хотелось». Откровенно говоря, он совсем без денег. У нас он хоть, по крайней мере, ужинает. А, впрочем, если даже он и обидится, если он больше не придет, я плакать не стану. Если ты в ком-нибудь нуждаешься, то потрудись не быть таким идиотом. Герцогство Амальское долгое время принадлежало нашему роду, а уж потом перешло к французским королям. — объяснял де Шарлю маркизу де Говожо в присутствии озадаченного Мореля, к которому эта лекция не была прямо обращена, но для которого она была предназначена. — С нами считались гораздо больше, чем со всеми иностранными принцами. Примеров я мог бы привести сколько угодно. Когда принцесса де Круа на похоронах старшего брата короля хотела было стать на колени позади моей прапрабабушки, та сделала ей резкое замечание. Что она не имеет на это права, при помощи дежурного офицера выстрелила ее и обратила с жалобой к королю, а король велел принцессе де Круа поехать к герцогине Германской извиниться. Когда герцог Бургундский явился к нам в сопровождении судебных приставов с поднятым жезлом, мы добились от короля, что жезл был опущен. Восхвалять свою родню некрасиво, это я понимаю. Но ведь всем и каждому известно, что в минуту опасности наши предки были всегда впереди. Мы избрали себе другой боевой клич, не такой, как у герцогов Брабанских, а именно «Вперед!». Так что, в общем, право быть всюду первыми, которые мы на протяжении столетий отвоевывали в боях, мы на законном основании получили впоследствии и при дворе. И признавалось оно за нами всегда, смею вас верить. И в доказательство сошлюсь еще на случай с принцессой Баденской. Когда она забылась до такой степени, что чуть было не стала впереди той самой герцогини германской, которую я сейчас упомянул, и, воспользовавшись минутным замешательством, в которое, возможно, пришла моя родственница, хотя, казалось бы, с чего бы ей приходить в замешательство, совсем уж было собралась первой войти к королю, король громко воскликнул: «Входите! Входите, кузина! Герцогиня Баденская отлично знает, как ей должно вести себя с вами». А занимала она такое же положение, как герцогиня Германская, но и сама была достаточно благородного происхождения. По матери она приходила с племянницей польской королеве, венгерской королеве, курфюрсту Пфальскому, принцу Савойскому Кариньянскому и принцу Ганноверскому, впоследствии английскому королю. «Меценат — славный потомок царственных праотцев», — сказал Бришо, обращаясь к де Шарлю. Тот ответил на эту любезность с легким наклонением головы. «О чем это вы говорите?» — спросила Бришо госпожа Вердюрен. Ей хотелось загладить допущенную ей неловкость. «Я, да простит меня Бог, привел цитату об одном денди, принадлежавшем к цвету общества». Госпожа Вердюрен нахмурилась. «Приблизительно в век Августа». Госпожа Вердюрен успокоила то, что речь идет о цвете стародавнем, и лицо ее прояснилось. «А другие Вергилия и Горация, которые на перерыв кадили ему и уверяли, что он не просто аристократ, что он царского рода. Словом, я говорил о меценате, этом книжном черве, который был другом Горация, Вергилия, Августа. Я убежден, что барон де Шарлю имеет о нем полное представление». Барон слышал, что госпожа Вердюрен сговаривала с Морелем о встрече на послезавтра, и, боясь, что его не пригласят, он, искоса посмотрев на госпожу Вердюрен, обвораживающим взглядом проговорил: «По-моему, меценат — это как бы Вердюрен древности». Госпожа Вердюрен не удалось смахнуть с лица польщенную улыбку. Она подошла к Морелю. «Друг ваших родителей производит приятное впечатление», — сказала она. «Видно, что он образован, воспитан. В нашем ядрышке он станет своим человеком». «А где он живет в Париже?» Морель не удостоил ее ответа и попросил составить партию в карты. Госпожа Вердюрен потребовала, чтобы он сперва поиграл на скрипке. Ко всеобщему изумлению, де Шарлю, замалчивавший свои большие способности, обнаружил необыкновенную чистоту фразировки, проаккомпанировал последнюю часть, тревожную, вихревую, шумановскую и, тем не менее, явно дофранковскую, сонаты для фортепиано и скрипки форе. У меня невольно явилась мысль, что Морелю, на редкость чуткому к звуку и редкостному виртуозу, он мог бы привить то, чего ему недоставало — культуру и ощущение стиля, и тут же я пришел в недоумение. Подумав о том, как может совмещаться в человеке физический порок и духовный дар. Да, Шарлю мало чем отличался от своего брата, герцога Германского. Сейчас он даже, это с ним бывало редко, заговорил так же неправильно, как герцог. Когда в ответ на его упрек, вероятно имевший целью побудить меня наилучшим образом отозваться при госпоже Вердюрен о Морели, что я его не навещаю, я сказал, что боюсь быть навязчивым, он возразил: «Но поскольку я вас зову, значит, пенять я должен был бы себя самого». Так мог бы выразиться герцог Германский. В сущности, де Шарлю был всего лишь германтом, но природа нарушила равновесие его нервной системы. И вот, в отличие от своего брата-герцога, он предпочел женщине Вергилиевого пастуха или ученика Платона, и благодаря качествам, несвойственным герцогу германскому и часто сочетающимся с подобной неуравновешенностью, стал превосходным пианистом, не лишенным вкуса художником-дилетантом, интересным собеседником. Кто бы мог уловить, что то стремительное, предгрозовое, пленительное, что было в исполнении де Шарлю шумновского отрывка из сонаты Форе, находилось в соответствии, боюсь сказать, коренилось, с чисто физическими свойствами, с неправильностями нервной системы де Шарлю. Дальше мы объясним, что мы разумеем под неправильностями нервной системы, а равно и то, в силу каких причин грек времен Сократа или римлянин времен Августа могли и быть тем, чем они были, оставаясь вполне нормальными мужчинами, а не мужчинами-женщинами, каких мы видим теперь. В силу тех же причин, под воздействием подлинно артистических наклонностей, не нашедших себе должного применения, де Шарлю гораздо больше, чем герцог, любил свою мать, любил свою жену, и даже несколько лет спустя, когда с ним заговаривали о ней, на глазах у него показывались слезы, но только слезы дешевые, похожие на испарину толстяка, у которого то и дело на лбу выступает пот. Разница та, что толстяку говорят: «Вам, наверное, жарко», тогда как принято делать вид, что чужих слез не замечаешь. То есть принято в светском обществе. Народ волнуется при виде слез сильнее, чем при кровотечении. Да, Шарлю горевал об умершей жене, но двоедушие пустило в нем такие глубокие корни, что он считал для себя возможным вести образ жизни, который никак не вязался с его скорбью. Он дошел до такого бесстыдства, что после кончины жены распространял слух, будто во время печального обряда он учил минутку и спросил певчего, как его зовут и где он живет, и это похоже на правду. Когда отрывок из сонаты был сыгран, я набрался храбрости и попросил сыграть Франка, но маркизе де Говожо моя просьба была, видимо, до того неприятна, что я не настаивал. «Вам это не может нравиться», — сказала она мне. Вместо Франка она попросила сыграть «Празднество» Дебюсси, и как только прозвучала первая нота, воскликнула: «Дивно!» Морель признался, что знает только первые такты, и, не желая никого дурачить, а просто из мальчишеского озорства заиграл марш Мербера. На беду заиграл он его почти без перерыва и без объявления, поэтому все решили, что он продолжает играть Дебюсси, и с прежним упоением восклицали: «Дивно!» Когда же Морель пояснил, что это создательнее Пелиаса Роберта Дьявола, общество почувствовало себя неловко. Одна лишь маркиза де Говожо не ощутила этой неловкости. Она обнаружила тетрадку Скарлатти и с лихорадочной поспешностью набросилась на нее. «О, возьмите и сыграйте, это божественно!» — восклицала она. А между тем схватила она с такой жадностью произведение композитора, которого долго не признавали, и которого только недавно превознесли до небес, и представляло оно собой одну из тех несносных вещей, что не дают вам спать, так как безжалостная ученица без конца разучивает ее у вас над головой. Но Морелю надоела музыка, его привлекали карты. Вот почему де Шарлю, чтобы принять участие в карточной игре, попросил составить партию в вист. «Он сказал вашему супругу, что он принц», — обратился госпожа Вердюренский. «Но это ложь. Он из простой буржуазной семьи, из семьи самых заурядных архитекторов». «Меня интересует, что вы говорили о меценате. Меня разбирает любопытство, понимаете, сударь?» Обратившись к Бришо, повторила госпожа Вердюрен только из любезности, но Бришо возликовал. «Чтобы блеснуть своим остроумием перед покровительницей, а заодно, может быть, и передо мной», он ответил так: «По правде говоря, сударыня, меценат занимает меня главным образом потому, что он первый достославный апостол того китайского бога, который насчитывает сейчас во Франции больше последователей, чем Брама, и даже больше, чем Христос. Он апостол всемогущего бога Чхай на все». Госпожа Вердюрен недовольствовалась в таких случаях тем, что закрывала лицо руками. Она внезапно, точно насекомое, именуемое поденкой, вонзалась в княгиню Щербатову, если княгиня находилась поблизости. Покровительница вцеплялась в нее, впивалась в нее ногтями и, как играющий в прятки ребенок, прятала голову у нее под мышкой. Когда она укрывалась за этой ширмой, у всех создавалось впечатление, что она смеется до слез, а она могла ни о чем не думать. Так люди, читающие про себя длинную молитву, прибегают к мудрой мере предосторожности, обнимают руками голову. Госпожа Вердюрен подражала им, слушая квартеты Бетховена. Ей хотелось, чтобы все видели, что для нее это богослужение, и вместе с тем ей хотелось, чтобы никто не заметил, что она спит. — Я говорю совершенно серьезно, сударыня, — продолжал Брешо. — По-моему, в наше время развелось слишком много людей, которые только и делают, что созерцают свой пуп, как некий центр вселенной. Теоретически мне нечего возразить против какой-то там нирваны, которая стремится растворить нас во всем, причем это все, как Мюнхен или Оксфорд, гораздо ближе к Парижу, чем Аньер или Ла Буа Коломб, но ни настоящему французу, ни настоящему европейцу не делает чести то обстоятельство, что когда японцы, быть может, уже стоят под стенами нашей Византии, социалистические антимилитаристы с важным видом продолжают спорить об основных достоинствах свободного стиха. Госпожа Вердюрен сочла возможным оставить в покое наболевшее плечо княгини и отвела от лица руки, но потом все-таки сделала вид, что вытирает слезы и старается отдышаться. Брешо, однако, попытался и меня втянуть в разговор, придя к выводу на защите диссертации, на которой он, как никто, умел председательствовать, что молодежи бывает особенно лестно, когда ее жучат, когда ей придают особый вес, стараясь представить ей оппонента как реакционера. Он сказал, украдкой бросая на меня взгляд, каким оратор незаметно для других скользит по лицу слушателя, имя которого он только что назвал. «Мне бы не хотелось хулить богов, которым поклоняется молодежь. Мне бы не хотелось, чтобы обо мне судили, как о еретике и богоотступнике в церкви малармистов, где наш новый друг, как все его сверстники, наверное, принимал участие в эзотерических мессах, хотя бы в качестве певчего. Мне бы не хотелось, чтобы меня считали чужаком или розенкрейцером, но сказать по правде, нам поднадоели интеллигенты, которые влюблены в искусство с большой буквы, и которые, когда от заля они уже не пьянеют, впрыскивают себе верлен. Благоговея перед Бодлером, они превратились в эфироманов, они уже не способны на подвиг, которого рано или поздно потребует от них родина, они все стали наркоманами под влиянием сильнейшего литературного невроза, в удушливой, возбуждающей, тяжелой атмосфере вредных испарений, под влиянием символизма, курильщиков, опиума. Я не мог заставить себя изобразить на своем лице хотя бы слабый восторг перед тем бессмысленным набором слов, который представляла собой Орация Брешо, и, повернувшись к Скому, попытался убедить его, что он глубоко ошибается относительно того, из какой семьи де Шарлю. Ски, ответив, что у него нет никаких сомнений, прибавил, что сам же я говорил ему, что настоящая фамилия де Шарлю — Ганден, ле Ганден. — Я вам сказал, — возразил я, — что маркиза де Гувожо — сестра инженера ле Грандена. О де Шарлю у нас с вами никогда не было разговора. Де Шарлю и маркиза де Гувожо — такие же родственники, как великий Конде и Росин. — Ах, вот что! — небрежно бросил Ски, даже не подумав извиниться за свою ошибку. Как не извинился он за несколько часов перед этим, когда его спутники из-за него чуть было не опоздали к встрече поезда. «Как долго вы собираетесь пробыть у моря?» — спросила де Шарлю госпожа Вердюрен. Она уже почувствовала в нем верного и теперь дрожала при мысли, что он скоро уедет в Париж. «Ах, боже мой, да разве можно загадывать?» Растягивая слова и произнося их в нос, проговорил де Шарлю. «Моя мечта — прожить здесь до конца сентября». «Вот отлично! Сентябрь — это время таких бурь, что ими можно залюбоваться. Откровенно говоря, удерживает меня здесь не это. Последнее время я забывал моего покровителя, Михаила Архангела, а в нынешнем году мне бы хотелось замолить свой грех и пробыть здесь до 29 сентября, до его праздника в горном аббатстве. — А разве вы всего этого придерживаетесь? — спросила госпожа Вердюрен. Может быть, ей удалось бы заглушить в себе голос возмущенного антиклерикализма, но она боялась, как бы из-за долгой поездки скрипач с бароном на двое суток не дернули от нее. «По-видимому, вас временами закладывает уши», — сдерзил де Шарлю. «Я же вам сказал, что Михаил Архангел — один из моих почитаемых покровителей». Затем, придя в состояние блаженного экстаза, глядя вдаль, Он улыбнулся, и голосом, которому придавал силу, как мне показалось, не столько эстетический, сколько религиозный восторг, заговорил. «Это так прекрасно, когда во время возношения святых даров Михаил стоит подле алтаря в белых одеждах и взмахивает золотым кадилом, а вокруг него курится множество ароматов, и благоухание их возносится к Богу. Не съездить ли туда всей компанией?» Подавляя отвращение к поповщине, предложила госпожа Вердюрен. «Как было бы чудесно, если при возношении даров, — продолжал де Шарлю, который по другим причинам, чем прославленные парламентские ораторы, но совершенно так же, как они, никогда не отвечал на реплики, притворяясь, что не слышит их, — наш юный друг сыграл что-нибудь из Палестрины или даже исполнил арию Баха. Досточтимый аббат с ума сошел бы от радости. Это самая большая почесть, во всяком случае, самая большая почесть, какую я мог бы при всем народе воздать моему святому покровителю. Вот это, я понимаю, поучительный пример для верующих. Мы сейчас поговорим об этом с молодым Анжелико в музыке, тоже воином, как и Михаил Архангел». Саньету предложили участвовать в игре в качестве болвана, но он сказал, что не умеет играть в вист. Котар, удостоверившись, что времени до отхода поезда остается немного, сейчас же начал играть с Морелем в экарте. Разъяренный Вердюрен с грозным видом наступал на Саньета. «Так вы, значит, не умеете играть?» — кричал он в бешенстве от того, что разладилась партия в вист, и в восторге от того, что ему представился повод лишний раз отругать бывшего архивариуса. Архивариус от ужаса решил сострить. «Я умею играть на рояле!» Котар и Морель сели друг против друга. «Вам сдавать!» — сказал Котар. «Не подойти ли нам поближе к ломберному столу?» — предложил маркизу де Говожо барон. Ему не хотелось оставлять скрипача одного в обществе Котара. «Это так же любопытно, как правило этикета. Хотя в наше время они не имеют большого значения. Единственные короли, которые у нас еще остались, по крайней мере, во Франции, — это короли карточные. И, по-моему, все они на руках у молодого виртуоза», — поспешил добавить он в восхищение от Мореля, даже от того, как он играет в карты, и желая ему польстить. А кроме того, наблюдение за игрой — это был благовидный предлог для того, чтобы наклониться над его плечом. «Бей его, мерзавца!» — подражая лихости матерых шулеров, вскричал Катар. Его дети покатились со смеху, как хохотали его ученики и главный врач клиники, когда профессор даже у постели тяжело больного, придав своему лицу эпилептически безучастное выражение, отпускал одну из своих обычных шуточек. «Я не знаю, с чего мне ходить», — обратился за советом к маркизу де Говожо Морель. «Вы будете биты, с чего бы вы ни пошли. Это совершенно все равно». «Гуно? Чудесный композитор. Один его фауст чего стоит? Вот только фамилия у него неблагозвучная». Маркиз встал с тем презрительно резким выражением лица, какое бывает у людей благородного происхождения, которые не могут взять в толк, чем они оскорбляют хозяина дома, когда делают вид, будто они не уверены, можно ли водить знакомство с их гостями, и которые, говоря о них с пренебрежением, ссылаются на английские обычаи. «Кто этот господин, который играет в карты? Чем он занимается? Чем он торгует? Я хочу знать, в чьем обществе я нахожусь, а ты еще свяжешься, бог знает с кем. Когда вы были так любезны, что представили меня ему, я не расслышал его фамилии».